Веселовский просил, чтоб отдали ему письма царевича, и в том получил отказ. Шёнборн именем императора объяснил Веселовскому, что Плеер не будет отозван, а если будет выслан силою, в том случае император уже знает, что делать. Сам император сказал резиденту: «Мы надеемся, что об отозвании Плеера министры наши вам уже нашу резолюцию объявили, и о трех письмах прикажем вам дать ответ вскоре». Потом Шёнборн показал Веселовскому одно письмо царевича, и когда тот спросил, почему показано одно письмо, а не все три, отвечал со смехом: «А я других не знаю». Поведение Венского двора объяснялось известиями Веселовского в июле месяце, что с турками у Австрии заключен выгодный мир, и что император отправляет в Польшу чрезвычайного посла возбуждать Речь Посполитую против пребывания русских войск в Польше. Что император уговорился с королем Августом не только вытеснить русские войска из Польши, но добиться того, чтоб вперед они ни под каким предлогом туда не входили без позволения цесарского и Речи Посполитой. Для этого и для северных дел положено отправить 25 тысяч войск в Силезию и Богемию на границы и, смотря по состоянию дел, прибавить еще 10 тысяч. Главное намерение Венского двора состоит в том, чтобы поддержать возложенное на Ганновер поручение заставить герцога Мекленбургского выслать русские войска из своих владений. Помирить герцога с дворянством его на условиях, требуемых последним как правым, и город Росток привести в прежние отношения к герцогу. Кроме того, Венский двор опасается короля прусского, зная, что он очень склонен к России. Боятся, что если состоится мир между Россией и Швецией, то прусский король соединит свои войска с шведскими. Уверены, что Карл XII по заключению мира с Россией высадится у Данцига, вступит в Германию, и будет война за веру протестантскую, потому что после несчастья шведского короля под Полтавою в австрийских владениях начали притеснять протестантов, и теперь представления шведского резидента на этот счет отстранены. В Вене боятся также русских войск, которые стоят в Польше. Боятся, что если 3000 русских войск, стоящие в Мекленбурге, будут оттуда вытеснены, то царь отомстит за это и за неприятности по делу царевича, впадением в Силезию. Когда датский посланник заметил одному австрийскому министру: «Чего вам бояться вторжения русских войск в Силезию? Теперь у вас мир с турками, и вы можете сейчас же отправить значительный корпус войска и вытеснить русских», то австриец отвечал: «Правда, только пока цесарские войска туда отправятся, русские, между тем, сделают то же в Силезии, что делали в Польше и Мекленбурге. Побравши все с собою, уйдут и усы оботрут. Где потом искать удовлетворение? Россия с нами не граничит, а начинать войну с нашим интересом не сходно». Наконец, с австрийской стороны сделан был запрос порте, для чего она терпит пребывание русских войск в Польше, когда это запрещено последним договором ее с Россией. В начале августа приехал в Вену генерал-адъютант барон Левенвольд, которому в Петербурге дан был наказ представить Венскому двору постоянное желание царя заключить с ним союз, но все предложения об этом с русской стороны до сих пор остаются напрасными. Видя, что царь заключил союзный договор с Францией, но и тут, когда французское правительство требовало, чтобы Россия при нарушении Утрехтского и Баденского договоров обязалась помогать Франции войском за субсидию, то царь не согласился вступить в это обязательство, не желая сделать что-нибудь противное цесарю. Царь надеется, что цесарь, усмотря такие его доброжелательные поступки, перестанет верить ложным и неосновательным внушениям насчет России. Царь не имел никогда никакого намерения вмешиваться в имперские дела и приобрести владение в империи, как разглашают недоброжелательные люди. Это ясно из того, что, имея в руках Штеттин, отдал его в посессию королю прусскому. Легко мог получить Висмар и Штральзунд, но никогда их не домогался. Вступился за герцога Мекленбургского, зная, что его преследуют по письмам барона Бернстерфа, мекленбургского дворянина, который извлекает для себя большие выгоды из ссор между герцогом и его дворянством. Все ложные против России внушения происходят от Ганноверского двора. Цесарь недоволен манифестом царским о царевиче Алексее, где сказано, что цесарь склонил царевича к выезду из своих земель. Но, во-первых, это правда. Во-вторых, манифест издан только для подданных царского величества, а потом напечатан на иностранных языках иноземными министрами, в чем русское правительство не виновато. С польской стороны делаются внушения, будто царь выдает племянницу свою за претендента, но это явная ложь. По просьбам польского короля царь сговорил было эту племянницу свою за герцога Вейсенфельского, но так как это дело от них разными штуками промедлено, то царь заблагорассудил сговорить племянницу за родственника короля прусского, старшего сына марграфа Филиппа. Русские войска не выходят из польских владений потому, что жители Данцига обещали пресечь всякие сношения с шведами и действовать против них, что должен был им приказать сделать государь их, король польский, но он до сих пор не сделал на этот счет никакого распоряжения, и потому царь приказал князю Репнину с его дивизией оставаться в Польше до тех пор, пока жители Данцига исполнят свое обещание. Тем более, что из многих мест получаются ведомости о намерении короля шведского высадиться у Данцига. Левенвольд должен поступать, смотря по тамошним делам, по совету Веселовского, но должен остерегаться, чтобы не показать со стороны царского величества боязни или унижения, а стараться только об искоренении враждебных внушений и добиться отозвания Плеера. На первой аудиенции император сказал Левенвольду: «Мы его любви, царю вашему государю, за обнадеживание в дружбе очень благодарны, чего и с нашей стороны себе надеяться может. Что же касается резидента нашего Плеера, то мы, рассмотря его поведение и поступок, удовольствуем в том его любовь царя. Прошел август, сентябрь. Удовольствия не было.